«Наивно звучит», — продолжил шаман, — «но на безрыбье, как говорится. Другая версия только у ребят с техноложки. На Кмолзе бомбоубежище было». Кмолз — кронштадтский морской ордена Ленина завод. «Говорят, вместительное. А если вспомнить, что завод на оборонку работал? Огромный запас ресурсов и технологий. Короче, мазуты уверены, что это выжившие сигналят. И с ними, мол, обязательно контакт установить надо». Такого прожектора, чтобы до Кронштадта достал, они не нашли. Подключили к теме Альянс. Ну и порешило руководство экспедицию снарядить, чтобы все точки над «и» расставить. Только вот незадача. Так далеко от города никто из наших не забирался. «Будешь помогать на маршруте, сталкер», — вступил Кондор. «Только предупреждаю сразу, под руку не лезть и приказы выполнять беспрекословно». Таран впервые за долгое время шевельнулся, поднял глаза на старшего и посмотрел своим фирменным тягучим взглядом, от которого у Глеба всегда мурашки по телу бежали. «Не пойдет». Все как один повернули головы к столу, подобрались. Еще одна долгая пауза. «Поясни. На привалах можешь гонять своих солдатиков хоть до посинения, а на марше вести буду я». Таран облокотился на стол. «И даже дышать вы будете с моего разрешения. Если, конечно, вы вообще еще собираетесь дышать». Игра в гляделки продолжалась еще какое-то время. С каждой секундой в воздухе накапливалось напряжение, грозившее вылиться в отчаянную потасовку. «Ты забываешься, сталкер! Твоя роль в миссии, предложенная Альянсом...» «Я вашему Альянсу в шестерке не набивался. И рисковать собственным задом ради пьяных бредней старых маразматиков...» Кондор не дослушал. Огромный, как кувалда, кулак взметнулся в воздух. Таран, смещаясь в сторону, перемахнул через шаткий стол. Завязалась драка. Глеб с разинутым ртом следил за молниеносными движениями двух заряженных на убийство тел. Выпады сменялись блоками. Задетый ногой стул шарахнулся об стену и разбился. Страшный удар кулаком выбил из стены солидный кусок штукатурки. Схватка двух мастеров рукопашного боя оказалась ожесточенной и короткой. Неуловимым движением поймав руку противника в захват, Таран провел мощный бросок. Кондор с сиплым выдохом ударился об пол. Увесистый ботинок прижал его голову к шершавому бетону. Заломленную руку прострелило резкой болью. Кондор затих, признавая поражение. Сталкеры ошеломленно смотрели на поверженного командира. «Агрессия — удел слабых! Слабых духом!» Брат Ишкарий снова вышел из своего угла. «Только смирение укажет путь к избавлению, братья мои! Смирение и добродетель!» «Затухни, блаженный!» «Глеб, мы уходим!» Таран отпустил бойца и шагнул к двери. «Погоди!» — подала голос девушка. «Кондор погорячился. Ведь так, Кондор?» Боец, скривившись, поднялся с пола, сплюнул кровью, посмотрел на сталкера из-под лобья, кивнул. «Выходим утром!» Таран схватился за ручку двери, и тут его накрыло. Словно подкошенный, он рухнул на пол и затрясся мелкой дрожью. Ноги заскребли по бетону, глаза закатились. «Чего это с ним?» Кондор нагнулся было к сталкеру, но Глеб уже заслонил собой содрогающееся тело. Прямо в лоб бойцу глядело дуло пистолета. «Назад!» — чужим голосом вдруг рявкнул мальчик. «Отойдите от него все!» Сталкеры повскакивали с мест, доставая оружие. Не сводя глаз с остальных, Глеб присел рядом с Тараном и свободной рукой вытащил инъектор. С глухим пшиком игла вошла в плечо. «Не дури, малой!» — подал голос шаман, поднимая руки в успокаивающем жесте. «Стоять всем на месте!» Мальчик нервно водил пушкой из угла в угол. «И ты, бычара, два шага назад! Быстро!» «Вот звереныш!» Кондор аккуратно отошел к стене. Глеб ощерился, словно загнанная в угол крыса. Пистолет в его руке опасно подрагивал. Таран тем временем закашлялся, застонал. «Похоже, очухался». Шаман с любопытством следил за странной парочкой. «Проводник-то наш сюрпризом оказался». «Час от часу не легче. Забирай своего припадочного, и лучше бы ему побыстрее оклематься». Кондор сокрушенно покачал головой. «Утром выдвигаемся. С ним или без него. А сейчас всем спать». Глеб нырнул под руку наставника и помог тому доковылять до номера. Не раздеваясь, они рухнули в койки. Мальчик разглядывал мокрые разводы на стене и пытался успокоить мечущиеся мысли. Ожесточенная стычка. Новости об экспедиции. Из головы никак не выходили слова Ишкария о загадочном свете. Жутко захотелось, чтобы они оказались правдой. Глеб попытался представить себя, стоящим на палубе огромного корабля, который возит его к таинственным землям с чистыми озерами и свежим воздухом. Может, именно о таком месте рассказывали родители? Мальчик прикрыл глаза, замечтавшись, когда вдруг услышал. «Спасибо, Глеб». Слова эти прозвучали почти нереально, едва всколыхнув тишину. Мерно тикал на столе хронометр тарана. Капли конденсата, стекая по кривому потолку, стучали по мокрому полу. В голове мальчика бушевала настоящая буря. «Таран, а как вас зовут?» Мальчик, замерев, ждал. Отчего-то вдруг очень захотелось услышать ответ. Узнав имя сталкера, он, может быть, уже не будет испытывать необъяснимый страх перед ним и перестанет его ненавидеть. «Какая теперь разница? Имя мое осталось в прошлой жизни. Таран я. Спи». В сбойке, сплошь покрытой густыми хлопьями пыли, стоял ужасный шум. Громоздкий вентилятор, надрываясь пронзительным скрежетом, нагнетал воздух внутрь станции. Чумазый техник озабоченно косился на сотрясающуюся от вибраций ось древнего механизма. Последнюю действующую воздуходувку берегли как зеницу ока. Воздух Кировского завода с каждым днем становился все более перенасыщен выхлопами дизель-генераторов, просачивающимися на станцию. Потеря вентилятора сделала бы это место необитаемым. Закончив рутинную процедуру осмотра, техник вытирал изгвазданные руки ветошью, когда в вентиляционной шахте ему привиделся тусклый багровый свет. Изогнувшись над аппаратом, он заглянул внутрь шахты и обомлел. С внутренней стенки вытяжки крохотным красным огоньком технику подмигивало взрывное устройство. Бедолага успел лишь сглотнуть, когда диод перестал мигать и засветился ровным красным светом. Еще мгновение, и ослепительная вспышка поглотила человека. Взрыв огненной волной прокатился по сбойке и, вырвавшись в туннель, словно языком, слезнул группу выходивших на станцию местных жителей. Грохот взрыва и корчи горящих людей с истошными воплями, влетевших на станцию, ввергли всех в панику. Кировский завод забурлил, подобно растревоженному муравейнику. И снова бешеный стук в дверь выдернул Глеба из царства сна. Из коридора доносились приглушенные крики старика. Ворвавшись в каморку, администратор затараторил, бешено вращая глазами. «Амба, хлопцы, текайте! Какая-то падла вентилятор взорвала! Пахан рвет и мечет! Говорит, Таран, мол, со своими подельниками, больше некому!» «Собирай шмотки, живо!» Таран кинул мальчику рюкзак. Они засуетились, наряжаясь в судорожной спешке. «А я-то знаю, что не мог ты такую пакость учинить!» — продолжал старик. «Пахан хлопцев своих собирает! Скальпа, говорит, поснимаю! Я как услышал, сразу сюда!» В коридоре они нос к носу встретились с группой Кондора. «Я уже в курсе!» — бросил на ходу боец. «Знать бы, какая сука так подставила!» Все вместе они устремились по переходам и складам мимо голдящих жителей и гор битого стекла. Выскочив на платформу, Таран сразу понял, что к эскалаторам уже не пробиться. Выход перегораживала толпа разъяренных выпивох с обрезами и ружьями. Вояки из них не ахти какие, но количественный перевес не оставлял шансов. Дернув Глеба за рукав, сталкер прыгнул на пути. «Вот они! Мочи фраеров!» — загремели выстрелы. Люди вокруг метались и голосили, а шестерки смотрящего продолжали палить по отряду. Бойцы Кондора рассыпались по платформе, залегли за грудами мусора, отстреливаясь короткими очередями. Несколько бандитов рухнули, подкошенные точными выстрелами. Пули выбивали фонтанчики бетонного крошева в опасной близости. Стремительная стычка грозила обернуться настоящей катастрофой. Таран потянулся к ремню разгрузки, сдернул РДГ, ручная дымовая граната, и швырнул на платформу. Повалил густой дым, отсекая сталкеров от бандитов. Кондор, заметив призывные жесты Тарана, скомандовал отход. Отряд короткими перебежками достиг конца платформы и скрылся в туннеле. Кондор поравнялся со сталкером. «Ты рехнулся, Таран! Мы в западне! Там впереди автово!» Глеб вздрогнул. Он слышал об этой заброшенной станции. Дед Палыч рассказывал, что строили ее открытым способом. и до поверхности всего 14 метров. Раньше там даже жители были, пока с грунтовыми водами на станцию не стала просачиваться радиация. Теперь там только смерть и запустение. Может вернуться и сдохнуть под пулями, умник? По ребру тюбинга над головами шваркнула пуля. Еще одна. Накаркал. Отходим глубже. Сталкеры, огрызаясь одиночными выстрелами, все дальше углублялись в туннель. Бандиты теснили их хаотичной, но интенсивной пальбой. Фарида швырнула на рельсы. Боец, скривившись от боли, отполз к стене, ощупал бронежилет и показал жестом. В порядке. Дым рванул было с плеча крупнокалиберный утес, но Кондор успел пресечь его порыв. «Их там не меньше сотни! Уходим, уходим!» Отряд продвигался по туннелю, пока впереди не замаячил квадрат гермодвери. Поверх закрытой конструкции навалом стояли листы металла и еще какая-то рухлядь. Тут же на рельсах покоилась ржавая вагонетка, на которой, видимо, весь этот хлам сюда и переплавляли. «Приплыли!» — подал голос бельгиец, невысокий боец с черными, как смоль, волосами. Таран осмотрел препятствие. Глянул на дисплей дозиметра. «Пока терпимо». «Затем, видать, и герму закрыли, чтобы не фанило с автова». Кондор пихнул ногой груду металла. «Не просто закрыли, а еще и свинца с завода натаскали». Таран схватил вдруг один лист и закинул в вагонетку. «Свинец радиацию экранирует. Чего встали?» Кондор еще мгновение тупо смотрел на бывалого сталкера, а потом вдруг как-то сразу включился. «Бельгиец, Фарид, прикрывайте. Шаман НАТО, гермодверь, там ручной привод есть. Ксива, дым, расчищаем проход». Отряд разбежался по местам. Стенки и дно объемного кузова проложили несколькими слоями свинца. Еще несколько листов примостили сбоку, под импровизированную крышу. Мутант, ворочая огромными ручищами, споро освободил гермодверь от оставшегося хлама. Застонал запорный механизм. Гермодверь медленно сдвинулась с места. «Живо к тележке!» Брат Ишкарий, затравленно озираясь, с готовностью юркнул в кузов. Бойцы сгрудились вокруг вагонетки, толкая древний механизм. Колеса стронулись с места, вагонетка пошла, набирая ход. Таран схватил Глеба за шкирку и швырнул внутрь. Сталкеры, словно бобслеисты, по очереди забирались в транспорт. Тележка разгонялась. «Фон усиливается! Надеть маски! Дым запрыгивай!» Огромный мутант, навалившись, прибавил ходу. Мышцы на стволах ног вздулись. Необъятная грудная клетка вздымалась, подобно кузнечным мехам. Вагонетка неслась уже с приличной скоростью. «Дозу схлопочешь! Влезай, твою мать!» — орал Кондор. Дым зарычал, пробежав еще несколько метров, мощно оттолкнулся и прыгнул в вагонетку. Глеб услышал, как звякнул сверху свинцовый лист, накрывая кузов. Железный гроб на колесах с бешеной скоростью катился по рельсам. Истошный визг колес, отражаясь от тюбингов, давил на уши. Спустя пару секунд мерзкий звук как будто отдалился, рассеявшись в объемном пространстве. Придавленный телами сталкеров, Глеб не видел ничего. Но лучше и не смотреть. Жить им, наверное, осталось всего несколько мгновений. Мальчику было невыразимо страшно. Он зажмурился и почти перестал дышать. Дозиметр, вшитый в костюм, истошно заверещал. Путники достигли автова.